При ознакомлении с документами Иванова поджидал малый сюрприз. Дела войсковиков присутствовали в полном объеме, анализу ГРУшного лейтенанта только тетрадные обложки и по листочку. Ф и О, дата рождения, звание и временная должность в команде. Хоть бы фотомордочки для приличия приклеили. Нехорошо, озаботился Иванов и пешим порядком убыл в штаб к особистам. Такие дела по телефону не решаются. Ты же мне, шпионские страсти. Особисты дело знали туго. Коллегу приняли как родного. Моментом навели мосты и спустя полчаса подсобрали по закрытым каналам кое-какую информашку по интересующим объектам. Впрочем, и секрета особого никто из этого не делал, а копии личных дел лысыми оказались по старой доброй традиции при откомандировании сотрудника минимум информации на вынос. Помимо всего прочего, и по войсковым товарищам дали небезынтересные дополнительные сведения, которые в личных делах хранить не принято. В общем, не зря сходил. «Да уж, славные ребята!» — подытожил Иванов, самостоятельно изучив данные на своих временных подчиненных. «И кто же это придумал? Направить таких головорезов для оперативной работы? Я посмотрю, как они вам тут будут анализировать!» Впрочем, судите сами. Вот краткие характеризующие данные на членов команды номер 9, или, как официально, она значится в приказе, оперативно-аналитическая группа неспецифического применения. Семен Глебович Васильев, 41 год, холост, подполковник, начальник инженерной службы ДШБР, десантно-штурмовая бригада, профориентация, взрывотехника, соавтор 7 пособий по саперному делу. Во время прохождения службы в Афганистане был 2 месяца в плену, каким-то образом ухитрился взорвать базу маджахедов, на которой содержался. Бежал, прихватив с собой 2 оставшихся в живых контуженных охранников. Месяц спрятался в горах. Непонятно, как выжил. Ушел от всех облав. Добрался до своих. В процессе путешествия обоих маджахедов съел. После лечения в психбольнице вернулся в строй. Живет в горячих точках, дома проездом. Хобби. Любит в пьяном виде, с завязанными глазами, разминировать МВУ, минно-взрывные устройства, повышенной категории сложности. Известный шутник. Последняя шутка, ставшая достоянием широкой общественности, во время основательного застолья с 2 наикрутейшими спецами из генерального штаба. Один из них как раз тот самый соавтор, который оформлял пособие. Прибывшими проводить сборы с саперами, незаметно заминировал вышеупомянутых спецов, предложил обезвредить взрывное устройство и дал на это дело 2 минуты. Спецы не справились. Оба живы. Вместо ВВ Глебыч использовал пластилин. Отделались ожогами от слабеньких самопальных детонаторов. Вот такой затейник. Болезненно свободолюбив, не выносит хамов. Отсюда постоянные конфликты с начальством. Терпят исключительно ввиду высочайшего профессионализма. Другого такого во всей группировке нет. Петрушин Евгений Борисович, 36 лет, холост, майор, зам по БСП, боевая и специальная подготовка, командира 7-го отряда спецназа ВВ, профориентация, специальная тактика. Живет там же, где и Глебыч. Дома проездом. Первую чеченскую 3 недели был в плену, сидел практически в самой южной точке республики, высоко в горах. Не убили сразу только потому, что хотели обменять на известного полевого командира. Посидел 3 недели, надоело. Вырезал всю охрану и удрал. Обозначил ложное направление движения, обманул погоню, забрался во двор хозяина района, одного из полевых командиров, укокошил охрану, самого командира взял в заложники и, пользуясь им как живым щитом, на его же джипе добрался до расположения наших. Командира сдавать не пожелал, застрелил на глазах бойцов блокпоста. Видимо, был не в настроении. Хобби. Пленных не брать. Вернее, брать, но до штаба не довозить. Есть информация, что частично любит пытать пленных и вообще слывет мастером допросов. Даже самые крутые горные орлы раскалываются на пятой минуте общения. Видимо, отсюда и прозвище. Обладает молниеносной реакцией. Специалист практически по всем видам стрелкового и холодного оружия. Бесстрашен, беспощаден к врагу и слабостям соратников. Персональный кровник 9 чеченских тейпов. Имеет маленький пунктик вызывать на дуэль плохо обращающихся с ним старших чинов. Понятное дело, на дуэль с этим головорезом согласится не каждый, да и закона такого нету. Но прецедент, как говорят, место имеет. Воронцов Константин Иванович отсутствует, завтра с утра подтянется. 35 лет, женат, двое детей, майор, военный психолог, кадровый военный. Психологом стал, заочно окончив столичный ПЕД. Единственный в войсках доктор наук, проходящий службу в действующей части. Про психолога Иванов также был наслышан, поскольку в свое время злые люди сверху требовали взять его под особый контроль и непременно отыскать в его деятельности что-нибудь антигосударственное. Допустим, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ, а в идеале госизмену. Взяли, разобрались, нифига не отыскали, доложили. Что, совсем ничего? Ничего. Ну, бывает, материться по адресу властей придержащих. И в боевой обстановке было дело. Использовал труды вождей мирового пролетариата вместо пипифакса. Так ведь у нас все такие. Матерят всех подряд и подтираются тем, что под руку подвернется. Что теперь, на всех дела заводить? Наверху поругались, но отстали. Не 37-й на дворе, пусть живет вражина. Увольнять нельзя, человек известный, скандал может получиться. Причиной столь пристального внимания большого начальства к заурядному майору стали его самовольные потуги на научном поприще. Тема кандидатской – влияние инфантилизма нации и деградации общества на боеспособность ВС вооруженных сил. Каким-то образом упорный вояка сумел доказать ученому совету РАН, что ввиду перечисленных в заглавии факторов качество нашего призывного контингента из года в год ухудшается в геометрической прогрессии. И на данный момент оно того, короче, совсем поплохело. Из материала диссертации следовало, что 90% призывников по своим психофизическим параметрам примерно соответствуют уровню 12-летних подростков середины 80-х. Нормально? И вот эти большие дети не способны не то что выполнять служебно-боевые задачи даже в мирное время, но и самостоятельно позаботиться о себе. Посему, если мы не собираемся тотчас же переходить на профессиональную армию, призывать на службу с учетом указанных в заглавии факторов нужно не ранее, чем в 25 лет. Согласитесь, крамола полнейшая. Только со всех сторон аргументированная и подкрепленная фактами. Кандидата Воронцову присвоили, но с условием, что он никогда не будет по данному вопросу дебатировать в СМИ и вообще забудет о своей теме. Спустя полгода после завершения Первой Чеченской Воронцов опять взялся за свое, выдвинул на докторскую новую тему с малопонятным для штатских и внешне вполне безобидным заглавием. Профилактика БПТ при выполнении СБЗ в отрыве от ППД. Расшифруем. БПТ – боевая психическая травма. СБЗ – служебно-боевые задачи. ППД – вы в курсе, пункт постоянной дислокации. При рассмотрении диссертации оказалось, что противный кандидат не желает униматься. Дескать, каждый из этих небоеспособных детей, смотри тему номер один, впервые убив врага на поле боя, получив ранение, либо пережив плен или гибель товарища, становится жертвой сильнейшего психотравмирующего события и таким образом автоматически попадает в разряд психбольных с выраженной тенденцией к обострению, то есть становится социально опасным типом. Как лечить подобные заболевания, давно известно. Нужно немедленно изъять больного из среды, которая породила психотравмирующее событие, создать благоприятные условия и методично заниматься вытеснением и замещением. Получался полнейший нонсенс, если взять за основу утверждение Воронцова практически всех солдат и сержантов срочной службы, что находятся в районе выполнения СБЗ, а это 80% всего личного состава, следует немедленно вывести из зоны боевых действий и поместить в стационарные психлечебницы. С одной стороны, конечно, верно, прежде чем лечить, надо изъять. Вопрос, а кто тогда воевать будет? Согласитесь, это уже не просто крамола, тут все гораздо серьезнее. Доктора Воронцову дали, теми тотчас же присвоили закрытый статус и взяли подписку о неразглашении и попросили: «Ты, коллега, того, ты вообще военный или где? Если военный, то воюй себе, нечего тут народ смущать, и не ходи сюда больше, мы тебя заочно будем любить, на расстоянии, а командованию порекомендовали принять меры». Вот такой славный психолог среди своих имеет обусловленное профессией прозвище «псих» или «доктор». Помимо диссертации, есть еще отклонение. Страшно не любит тупых начальников и подвергает их всяческой обструкции. Прекрасный аналитик, мастер психологического прогноза, спец по переговорам. В начале второй кампании был в плену. На переговорах взяли в заложники. Посидел 5 дней. От нечего делать, расколупал психотипы охранников и каким-то образом умудрился так их поссорить между собой, что те вступили в бой столкновения с применением огнестрельного оружия. Проще говоря, друг друга перестреляли. Психолог, воспользовавшись суматохой, завладел оружием одного убитого стража и принял участие в ссоре, добил 2 раненых и убрал, прихватив с собой других пленных. Короче, хороший солдат. «Ну что ж, будем опираться и взаимодействовать», — слегка порадовался Иванов. «Не маньяк, не фанат. Спасибо руководству. И вообще, на фоне остальных головорезов, единственное светлое пятнышко». Следующий член, Василий Иванович Крюков, отсутствует, завтра с утра подтянется. 26 лет, холост, капитан, в Рио начальник разведки Энской бригады. На должность назначать стесняются. Молодо выглядит, говорят, да и вообще, хулиганит маленько. Имеет репутацию отъявленного грубияна и задиры. Потомственный сибиряк-охотник, мастер войсковой разведки. Злые языки утверждают, мутант где ночью видит, нюх как у собаки, вместо гениталий радар, типа как у летучей мыши. Может бесшумно перемещаться по любой местности, сутками напролет лежать без движения, прикинувшись бревном, читать следы и так далее. ДРС узала, короче, войскового разлива. В жизненной концепции Крюкова отсутствует пункт, необходимый для успешного продвижения по службе. Вася не признает чина почитания и относится к людям сугубо с позиции человечьего фактора. Если человек достойный, но всего лишь солдат, Вася будет пить с ним водку и поделится последней банкой тушенки. Если же это генерал, но хам и чайник в своей сфере, Вася запросто выскажет ему в лицо свое мнение или просто пошлет в задницу. В общем, тяжелый случай. Если подходить к вопросу с официальной точки зрения, Вася – военный преступник и полный кандидат в группу Н, склонен к суициду. Вот один из факторов его военной биографии. В начале сего года загорелся Вася страстным желанием выпасти базу неуловимого полевого командира Беслана Атаева. Беслан этот гад вредный, от чего-то попадаться нашим никак не желал, а урону наносил минимум за половину всего чеченского войска. Разведчик долго соображал и додумался, а не пойти ли нам в плен. Договорился с рембатовцами за ящик водки. Те солдатика одного припрятали и в Сочи подали. А Вася переоделся в спецовку, поставил себе бланш под глаз, щеку разодрал, взял гранату РГДшку и залез ненадолго в горы. Дождался, когда из села 2 мирных крестьян с хурджинами, набитыми провиантом, куда-то в ущелье наладились. Сел у тропы, рванул колечко гранаты и давай заливаться горючими слезами. Крестьяне напоролись на Васю, с минуту подивились из кустов на большое человечье горе, прикинули, стрелять смысла нет, малыш, и сам на тот свет собрался. Вылезли и давай уговаривать бедолагу. Не торопись, дорогой, давай поболтаем маленько. Вот тебе лепешка с сыром, подхарчись чуток. Вася дрожащими руками вставил чеку обратно, мгновенно сожрал лепешку и, глотая слезы, поведал добрым крестьянам страшную историю про издевательство офицеров-крохоборов, что до копейки отбирают солдатскую зарплату, да нечеловечьи выходки злобных дембелей. Бьют, ладно, привыкшие мы уже, но вот в последнее время совсем распоясались, дембеля звероподобные, гомоориентированные, с жиру бесятся, страусы похотливые, возжелали принудить душевного тонкого юношу к этому, как его, ну, в общем, к немужиковскому образу жизни. Короче, чем так жить, лучше взорваться к известной матери. «Не надо гранат!» — разрешили крестьяне. «Так ходи, без гранат! Пошли, один хороший мест! Все мужик там, никто не обижает!» И привели найденыша на базу. Двое суток держали в зиндане, допрашивали с пристрастием, пробивали через агентуру. Проверили, точно, есть такой малый. В Сочи числится. Сын тракториста и доярки. Все совокупное имущество семьи вместе с домом оценивается в 500 УЕ. То есть взять с него нечего. Ну, что с ним делать? Решили было прирезать по обычаю. Но сначала спросили, а че умеешь, хлопец? А хлопец оказался мастером по ремонту артехвооружения. Потомственный механик, блин. В тени трактора рожденный. Среди железных деталей вскормленный. Ладно, живи пока, такому парню всегда дел найдется. А, мы тебе предлагаем давать. Что, кому давать? Вы же обещали, что ничего такого не будет. Да ну, успокойся, что ты все об этом? Ислам не желаете принять? Ислам? А там в исламе случайно от того в попу не балуются? Нет, дорогой, можешь не волноваться, мы тут не ваши дембеля там. Все чисто по-мужски, никаких приколов. Суровые войны, лучшая в мире религия. Как-нибудь мулу поймаем в долине. Он тебя просветит подробнее. Ну? Да что-то можно. Только того, шкурку обрезать боязно. Стакан водки дадите? Хе-хе, уморил. Это успеется, пока готовься. Живи, вникай, язык учи. Служи общему делу. Вот тебе Коран с переводом, тренируйся, но по ночам. А в данный момент вот тебе инструменты. И шагом марш миномет ремонтировать. И зажил Вася на вражьей базе. Но жил он там недолго. В первые же сутки разобрался с системой охраны. Сделал вывод, просто так удрать не получится. Нормальные духи попались. Хорошие солдаты. 30% личного состава постоянно бодрствуют. Всего на базе около сотни бойцов. На 4 точках по периметру дежурят снайперские пары. Как стемнеет, включают ночную импортную оптику. База располагается так, что на километр вокруг нее все просматривается, и сектор наблюдения каждого поста перекрывается двумя другими. В общем, чтобы затушить сразу 3 поста, к Васе в комплект нужно как минимум еще 4 хорошо обученных воинов.